расположенный ко всему человечеству благодушный Асвал ушел назад в темноту, передать вести, и праздные несчитанные восточные минуты потекли одна за другой. Ибо лама спал в своей келье, и ни один жрец не хотел будить его. Когда же стук четок снова нарушил тишину внутреннего двора, где стояли исполненные покоя изображения архатов, послушник прошептал: «Твой чела здесь!» И старик большими шагами направился ко входу, позабыв окончить молитву. Не успела его высокая фигура показаться в дверях, как Джад подбежал к нему и, поднимая вверх ребенка, крикнул: «Взгляните на него, святой человек! Если угодно богам, да останется он в живых! В живых!» Он порылся в своем кошельке у пояса и вынул серебряную монету. «Что такое?» Взгляд ламы упал на Кима. Было заметно, что он много лучше стал говорить на урду, чем раньше, под замзамы. Отец ребенка не давал им возможности поговорить о чем-нибудь своем. «Это всего лишь лихорадка», — сказал Ким. «Ребенок плохо питается. Он заболевает от всяких пустяков, а матери его здесь нет. Если будет позволено, я, быть может, вылечу его, святой человек». «Как? Неужели тебя сделали врачом? Подожди здесь», — сказал лама, усаживаясь рядом с Джадом на нижней ступеньке у входа в храм, в то время как Ким, поглядывая на них искоса, открывал коробочку для Беттеля. В школе он мечтал вернуться к ламе в обличье сахиба, чтобы подразнить старика перед тем, как открыться. Но все это были ребячьи мечты. Более драматичным казалось ему теперь сосредоточенное перебирание склянок с таблетками, то и дело прерывавшиеся паузами, посвященными размышлению и бормотанию заклинаний. У него были хинин в таблетках и темно-коричневые плитки мясного экстракта, наверное, говяжьего. Но это уж не его дело. Малыш не хотел есть, но плитку сосал с жадностью, говоря, что ему нравится ее соленый вкус. «Так возьми 6 штук», — Ким отдал плитки крестьянину. «Восхвали богов и свари 3 штуки в молоке, а прочие 3 в воде. Когда он выпьет молоко, дай ему вот это». Он протянул ему половину хинной пилюли. «И укутай его потеплее. Когда он проснется, дай ему выпить воду, в которой варились эти 3 плитки, и другую половину белого шарика. А вот еще другое коричневое лекарство пусть пососет его по дороге домой». «Боги, какая мудрость!» — воскликнул Камбо, хватая лекарство. Все эти процедуры Ким запомнил с тех пор, когда однажды сам лечился от осенней малярии, если не считать бормотание, которое добавил, чтобы произвести впечатление на ламу. «Теперь ступай. Утром приходи опять». «Но плата! Плата!» — начал Джад, откидывая назад крепкие плечи. «Ведь это мой сын! Теперь, когда он снова будет здоровым, как могу я вернуться к его матери и сказать, что принял помощь у дороги и не оплатил ее даже чашкой кислого молока?» «Все они на один лад, эти джаты», — мягко проговорил Ким. Джад стоял на навозной куче, а царские слоны проходили мимо. «О, погонщик!» — сказал он. «Сколько стоят эти ослики?» Джад разразился было громким хохотом, но тотчас подавил его, прося извинения у ламы. «Так говорят на моей родине, именно этими словами. Все мы джаты такие. Ну, сынок, мы теперь опять окрепнем». «Ну-ну-ну-ну, не выплевывай лекарство, маленький принц. Владыка моего сердца, не надо выплевывать, и на утро мы станем сильными мужчинами, борцами и булавоносцами». Он ушел, напевая и бормоча что-то. Лама обернулся к Киму, и вся его любящая душа засветилась в узких глазах. «Исцелять больных — значит приобретать заслугу. Но сначала человек приобретает знания. Ты поступил мудро, о друг всего мира». «Я стал мудрым благодаря тебе, святой человек», — сказал Ким, забыв о только что кончившейся игре, о школе святого Ксаверия, о своей белой крови, даже о большой игре, и склонился к пыльному полу храма джайнов, чтобы по-мусульмански коснуться ног своего учителя. «Тебе я обязан моим образованием. Твой хлеб я ел целых 3 года. Теперь это позади. Я свободен от школ. Я пришел к тебе». «В этом моя награда. Входи, входи». «Значит, все хорошо?» Они прошли во внутренний двор, пересеченные косыми золотистыми лучами солнца. «Встань, дай мне поглядеть на тебя. Вот так». Он критически осмотрел Кима. «Ты уже не ребенок, но муж, созревший для мудрости, ставший врачом. Я хорошо поступил, когда отдал тебя вооруженным людям в ту черную ночь. Помнишь ли ты наш первый день под Замзамой?» «Да», — сказал Ким. «А ты помнишь, как я соскочил с повозки, когда в первый раз входил во врата учения?» «Конечно, истина. А тот день, когда мы вместе ели лепешки за рекой близ Наклау? Много раз ты просил для меня милостыню, но в тот день я просил для тебя». «Еще бы», — сказал Ким. «Ведь тогда я был школьником во вратах учения и одевался сахибом. Не забывай, святой человек», — продолжал он шутливо, — «что я все еще сахиб по твоей милости». «Истина. И сахиб весьма уважаемый. Пойдем в мою келью, чела». «Откуда ты знаешь об этом?» Лама улыбнулся. «Сначала по письмам любезного жреца, которого мы встретили в лагере вооруженных людей. Но потом он уехал на свою родину, и я стал посылать деньги его брату». Полковник Крейтон, взявшийся опекать Кима, когда отец Виктор уехал в Англию с маверикцами, отнюдь не был братом капеллана. «Но я плохо понимаю письма этого сахиба. Нужно, чтобы мне их переводили. Я избрал более верный путь. Много раз, когда я, прерывая мое искание, возвращался в этот храм, который стал моим домом, сюда приходил человек, ищущий просветление. Уроженец Леха. По его словам, он раньше был индусом, но ему надоели все эти боги». Лама показал пальцем на архатов. «Что, толстый человек?» — спросил Ким, сверкнув глазами. «Очень, очень толстый. Но вскоре я понял, что ум его целиком занят всякими бесполезными предметами, как, например, демонами и заклинаниями, церемонии чаепития у нас в монастырях и тем, как мы посвящаем в иночество послушников. Это был человек, из которого так и сыпались вопросы, но он твой друг, чела. Он сказал мне, что, будучи писцом, ты стоишь на пути к великому почету. А я вижу, ты врач». «Да, так оно и есть. Я писец. Ну, когда я сахиб, но это не имеет значения, когда я прихожу к тебе как твой ученик. Годы учения, назначенные сахибу, подошли к концу». «Ты был, так сказать, послушником? Свободен ли ты от школы? Я не хотел бы видеть тебя ее не окончившим». «Нет, я совершенно свободен. Когда придет время, я буду служить правительству в качестве писца». «Не воина. Это хорошо.